Часть шестая. Порядок времени. Глава 35. Когда все кончилось, когда от огромного сверкающего леса не осталось ничего, кроме омертвелых и быстро разрушающихся стволов, когда арка времен сделала свое дело и распалась в прах, а чаша пустыни Рубель-Хали заснула еще на 10 000 лет, Лиза вернулась в порт Магеллан. Небо было ясным. На рейде стояло на якоре с полсотни кораблей. В былые времена бывало и побольше. Но, может, то время еще вернется, когда нефтяная индустрия восстановится и туристический бизнес оживится. Лиза сняла номер в гостинице. Генетическая безопасность, кажется, потеряла к ней интерес с тех пор, как четвертые взорвали свой биореактор в окрестностях могилы Кубелика. Ее имя могло все же остаться в каких-нибудь их списках, поэтому она сняла номер под чужим именем и стала думать, как ей теперь заново наладить жизнь. Через неделю после возвращения, не на рыбацком траулере, как она планировала, а на автобусе с полусотней других беженцев из Руб-эль-Хали, она собралась с духом, если это слово здесь уместно, и позвонила Брайану. После всех его изумленных и недоверчивых восклицаний Лиза согласилась встретиться с ним на нейтральной территории, в Харлейс, во второй половине дня, за столиком у окна, откуда видны горы и лежащий внизу порт Магеллан. Приехав туда раньше, она попыталась сосредоточиться на мыслях о том, что она скажет Брайану, но это у нее никак не получалось. Официант принес воду со льдом и хлеб, отчего ее мысли еще больше спутались. На его бейджике было написано «Махмуд». Она спросила Махмуда, работает ли до сих пор в их ресторане Тайрелл. Она помнила Тайрелла по тому вечеру, когда впервые выпал пепел. 34 августа, когда она встретилась здесь с турком, чтобы показать ему фотографию с Юлин Муа. «Нет», — сказал Махмуд, — «Тайрелл вернулся в Штаты. После того, как с неба стали сыпаться всякие странные вещи, очень многие решили отсюда уехать». «Здесь все по-прежнему», — подумала Лиза, — «и все не так». Как только Махмуд отошел, в дверях появился Брайан. Найдя ее глазами, он неуверенно улыбнулся. Она помахала ему в ответ. Он подошел к столику и сел. Брайан Гейтли, бывший сотрудник управления генетической безопасности. Когда она позвонила ему, это было едва ли не первое, о чем он ей сообщил. «Я больше не работаю на них», — сказал он, словно излагая свое новое кредо. «Я ушел». Почему он не пояснил? «Ты очень вовремя позвонила», — сказал он. «Я на следующей неделе уезжаю. Все, что есть у меня сейчас, эти 4 упакованных чемодана и билет домой». «Ты возвращаешься в Штаты?» «Нет смысла оставаться. Признаюсь тебе по секрету, Лиза, я терпеть не могу этот город. Более того, всю эту планету». Он больше не был сотрудником УГБ и не мог ничем ей помочь, но и повредить тоже. Кажется, с его стороны опасность ей больше не грозила. Но стоило ли рассказывать ему о том, что произошло в пустыне? Ведь чего-чего, а расспросов было не избежать, и Лиза это понимала. «Держитесь!» — крикнула Сьюлин Муа. Лиза и так пыталась это делать изо всех сил. Ей казалось, что земля уходит у нее из-под ног, а мир опрокидывается. Сверкающие шары срывались с ветвей деревьев и уносились туда, в самое сердце водоворота арки времен. Ветер превратился в бурю, буря в ураган. Лиза уцепилась за бетонный столб, и ее охватил такой ужас, что она не в силах была даже кричать. Она видела только, что и Сьюлин неподалеку делает то же самое, пытается ухватиться за выступы камней. Ветер не унимался. Она временами теряла сознание, ухитряясь каким-то образом не отрывать рук от балки, словно оказавшись внутри нескончаемого кошмара. Кончится ли когда-нибудь эта ночь? Это уже день или снова ночь? Внезапно все прекратилось. Ураганный ветер утих. Мир вернулся в свои границы. Сьюлин Муа окликнула ее. «Мисс Адамс! Лиза, вы не пострадали?» На этот вопрос у нее было не меньше 1000 ответов, но не было никаких сил ответить Сьюлин. Сколько-то времени она проспала, а когда проснулась, то увидела, что арка на западе пропала, а с ней большая часть сумрачного леса. Остались только рухнувшие дома, фундаменты, взломанный вздыбленный асфальт, да пни от леса гипотетиков. Вокруг опять простиралась пустыня. Лиза чувствовала невыносимую боль в мышцах, но ее душевная боль была еще сильнее. Через несколько дней она сидела со Сьюлин Муа на обочине заброшенной дороги. Исхудавшая, оголодавшая, грязная. Неподалеку от них сидело около десятка столь же измученных людей, в основном мужчин, переживших кризисные события в покинутых и разрушенных зданиях поселков для нефтяников. Все ждали автобуса. Говорили, что он должен прибыть с минуты на минуту. Его конечным пунктом был лагерь для нефтяников, организованный в северо-восточной части побережья. Но Сьюлин и Лиза намеревались выйти раньше. Возможно, в Басти, чтобы оттуда перебраться через горы. Лиза повернулась к Сьюлин. Та сидела, обхватив голову руками. «Пить не хотите?» «Нет, я ужасно устала», — произнесла в ответ марсианка, тем тонким старческим голосом, при звуках которого Лизе представлялся не наканифоленный смычок, терзающий струны скрипки. «И еще я думала о докторе Двали. Аврам Двали, умерший без надежды на воскрешение. И что вы думали?» «Он ошибался очень во многом. Но в одном, возможно, он оказался прав. В том, что касается гипотетиков». Голос марсианки зазвучал печально. «Я была убеждена, что их не существует как субъектов сознательных действий, как мыслящих существ. Стихийный процесс и больше ничего, бесконечно предыдущиеся нити эволюции». Лизе сейчас было трудно сосредоточить внимание на таких материях, но должна же она была хоть чем-то отблагодарить марсианку. «Вы считаете теперь, что это не так?» — переспросила Лиза. «Что всем, что сейчас случилось, управляла чья-то сознательная воля?» «Не совсем. Разумеется, не существует никакого галактического совета, который бы собрался и решил, что, например, темпоральная арка должна находиться именно в центре экватории. Я думаю, она здесь росла много миллионов лет». А до нее было еще что-то, из-за чего она выросла. Словом, обычная эволюция и больше ничего. «Так выходит, Двали заблуждался?» «Не совсем. Но его подход был слишком прямолинейным». «Это успел объяснить мне Айзек», — сказала Сьюлин. «Там, в разрушенной подсобке. Миллионы высокоразвитых машин накапливают и сортируют информацию об огромном участке Вселенной. Эта информация периодически поступает сюда для сверки. Темпоральная арка отправляет ее отсюда в будущее, на 10 тысяч лет вперед, и одновременно такой же объем обработанной информации возвращается оттуда в настоящее, чтобы ее можно было усвоить заново и восстановить утраченные звенья. Это не память в пассивном смысле. Это активное вспоминание. И живые организмы помнят для того, чтобы закреплять и корректировать свое поведение». «Ну, пусть память гипотетиков так устроена. И что?» Но если сеть вспоминает, это уже в каком-то смысле волевой акт, хотя бы в самом простейшем смысле, отделение себя от природного мира. Иными словами, если брать все в целом, это именно то, что представлял себе доктор Двали. Трансцендентное бытие таких масштабов, что и поминутная запись человеческой жизни для него – бесконечная малая частица его мельчайшей крупинки. «Исчерпывающая запись человеческой жизни», – думала Сьюлин, – «жизни Эша, жизней...» «Но из этого следует кое-что еще», – продолжала она. «И это может привести к ужасным последствиям. Подумайте о Лоутоне. Если сеть помнит его, значит, он в некотором смысле приобрел вечную жизнь. Пусть пассивную, не самостоятельную, но это не умаляет ее ценности. Как нам относиться к этому? Если попытаться определить это самыми простыми словами, существует Бог, дающий личное бессмертие. И это бессмертие можно принять в виде инъекции, той, которую сделал себе Лоутон и которая убила его, подключив его к сети гипотетиков. Но если это смертельно, физически, конечно, смертельно, но если человека помнят, если можно через смерть попасть прямо в сознание самого что ни на есть реального Бога, это будет страшным искушением для людей. Еще каким! Скоро это начнут называть пятым возрастом. Попомните мои слова. Жизнь после смерти еще соблазнительнее, чем жизнь после жизни. Этому будут поклоняться. С этим будут бороться. Появится управление духовной безопасности. К чему это, в конце концов, приведет, страшно и подумать. Сьюлин закрыла глаза, словно отгоняя кошмарное видение будущего. Лиза пыталась ухватить смысл сказанного марсианкой. «Если они способны вспоминать, значит, у них есть какое-то подобие самосознания, личного разума. Разум, состоящий из бесчетных миллионов неразумных частиц? Но разве не так устроен любой разум? Хотя бы ее собственный». Полуденное солнце палило нещадно. Лиза отхлебнула из бутылки воды, которой с ними поделились нефтяники, и поправила на голове шляпу. Шляпа тоже ей досталась от них. «Если они способны помнить, то что они еще умеют? Знакомо ли им, например, чувство жалости? Или воображение?» Сьюлин выслушала ее вопрос с улыбкой. «Наверное, ей больно улыбаться», — подумала Лиза. Старческие губы марсианки растрескались. На них виднелась запекшаяся кровь. «Не знаю. Возможно, мы исполняем в этом свою собственную роль. Разумеется, как вид. Вторжение гипотетиков привело к совершенно непредсказуемым для нас последствиям. Почему бы не увидеть в этом работу их воображения?» «Ну хорошо», — продолжала размышлять Лиза. «Допустим, сеть все помнит. Может, она даже обладает воображением и как-то учитывает существование человечества в своих расчетах. Но способна ли она сочувствовать? Имеют ли гипотетики представление о чувствах, столь же далеких от них, как одна галактика от другой? Правда ли они говорят с нами? И правда ли нам отвечают?» Ровно те же вопросы на ее месте задавал бы ее отец. Ее тень лежала перед ней, словно ее темный двойник. Она прищурилась и посмотрела вдаль. В однообразной пустыне появилось какое-то пятнышко. Наверное, автобус. «Если что-то живет, значит, это что-то когда-нибудь умрет? А знает ли оно, что умрет? и хочет ли жить вечно? Многое из того, что Лиза видела своими глазами, инопланетный лес, восставшая из-под земли и исчезнувшая без следа арка времен, было запечатлено камерами беспилотников и передано в порт Магеллан. Теперь эти съемки обошли весь здешний мир и весь куда более заселенный соседний, земной. Комментаторы говорили о новостях, о событии, связанном с гипотетиками, значения которого никто не может пока оценить. Лиза сказала Брайану, что была на месте событий, когда все это произошло, и ей просто повезло, что она выжила. Но в детали вдаваться не стала. Не потому, что не доверяла ему, а потому, что все случившееся было еще слишком свежо и не укладывалось в слова. Брайан, казалось, понял ее состояние. Но потом спросил все же, совсем тактом, на который был способен, «А что стало с турком Файндли?» Лиза прикрыла глаза. «Как ему сказать, что стало с турком?» В мыслях у нее было одно, но говорить она об этом не могла. Голос турка, доносящийся сквозь вой ветра из темноты. Ночь расцвечена была сиянием так называемых плодов, все еще облеплявших деревья гипотетиков. Шары на хрупких черенках по-прежнему светились неземным светом, а вокруг завывал ветер, срывая их один за другим. На лице Сьюлин Муа играли бесконечные переливы красок. Она, завернувшись в кусок брезента, ползла к бетонной опоре, не слишком надежному убежищу, но других здесь не было. Лиза клялась себе, что на утро, когда ветер утихнет, если только он утихнет, и можно будет без помех передвигаться, она примется за раскопки. Будет копать в том же месте, где копали деревья гипотетики. Откопает Турка, Айзека и даже доктора Двали. Но с того момента, как здание рухнуло окончательно, прошло уже несколько часов. А ветер все набирал силу. Деревья гипотетиков сгибались под ним, словно кающиеся грешники. Он стонал и выл в щелях бетона, в остатках стальных и фанерных перегородок. Светящиеся шары болтались на неподатливых ветках, а затем один за другим срывались и улетели. Лиза видела, или ей это снилось, как в небе, над уже голыми остовами деревьев, собралось целое скопище, река шаров, целая стая сверкающих перелетных птиц, несущихся в арку времен. «Лиза!» произнес голос из-за спины. Голос странно громкий, слышный даже сквозь рыдание ветра. Это был турк. Лизу охватил страх. Она села и попробовала оглянуться. Он должен быть где-то здесь, за бетонными плитами. Он тоже каким-то образом сумел уцелеть в этом бешеном вихре. Турк! «Не смотри на меня, Лиза! Не стоит!» Она перепугалась настолько, что уже и не смела оглянуться. Должно быть, он смертельно ранен, искалечен. Она опустила глаза, но лучше бы она этого не делала. Под ногами Лизы на землю лег мощный луч света, исходивший как раз оттуда, где, по ее предположениям, должен был находиться турк, его тень. Это еще больше повергло ее в ужас. Она зажмурила глаза, крепко-крепко, сжала кулаки и ждала, что он еще скажет. «Лиза!» — встревожился Брайан. «Тебе дурно?» «Нет». С трудом выговорила Лиза. Перед ней стоял бокал, и Махмуд наливал в него вино. Потом налил ей еще. Лиза отодвинула бокал. «Прости меня». Турк сказал, совсем немного. Но это было очень личное. Это имело значение только для них двоих. Она будет помнить это всегда, до самой смерти. Он попросил прощения за то, что оставил ее. Сказал, что у него уже нет выбора. Для него теперь открыта только одна дверь. «Какая дверь?» — спросила Лиза. Турк ответил коротко. «На запад». «Он уехал на запад», — сказала Лиза Брайану. И все же она заставила себя тогда повернуть голову, чтобы увидеть самой. За ее спиной оказался не Турк, а Айзек, чье тело было чудовищно изувечено, а рука переломана сразу в двух местах. Но он сиял, словно полная луна. Его кожа светилась и переливалась всеми оттенками, как эти шары памяти над головой. Как будто он и сам стал одним из них. Впрочем, он им и стал, — решила Лиза. Она понимала, что происходит, потому что Турк уже объяснил ей это. Тело Турка оставалось под завалами, но его живая память была здесь, в останках Айзека, которые деревья гипотетиков откопали из-под руин. С ним был не только Турк, и Эш, и Джейсон Лоутон, и Анна Рэпка. «А почему нет Дианы?» «Она предпочла остаться», — сказал Турк. «А доктор Двали?» «Нет, только не Двали». Тут светящуюся оболочку Айзека подхватил ветер, поднял и стремительно понес на запад. Брайан спрашивал ее что-то о книге. «Не было никогда никакой книги», — сказала Лиза. «Но ты что-нибудь узнала об отце?» «Немного. Потому что я тоже кое-что узнал. После того, как ты позвонила и сказала про Томаса Джинна, я решил сам в этом разобраться. Его больше нет. Его убили. Оперативники». Лиза молчала. «С твоим отцом могло случиться то же самое». «Могло?» «Да нет. К сожалению, случилось». «У тебя есть доказательства?» «Только фотография. Доказательством в суде она, конечно, послужить не сможет. Но это та правда, Лиза, которую ты так хотела узнать». Она понимала, что за фотографию он имеет в виду, но она не захотела ее видеть. «Я и так все знаю», — сказала Лиза. «Ты уверена?» «Да». Она знала, что случилось с ее ни в чем не повинным отцом, даже больше того, что мог знать Брайан, за что и почему его убили. Она уже отправила сообщение в Калифорнию. «Он не ушел от нас. Он был похищен, я знаю это». «Тогда ты можешь теперь возвращаться домой», — ответила мать. «Я и так дома», — написала ей Лиза, и, похоже, позже, проходя мимо пристани в утреннем тумане, поняла вдруг, что так оно и есть. Она распрощалась со Сьюлин Муа по пути в порт, на какой-то из пригородных автобусных остановок. Лиза спросила марсианку, не трудно ли ей будет одной продолжать свой путь, и та ответила, что она в порядке. Впрочем, Лиза и не сомневалась, что кто-кто, а Сьюлин справится. Десятилетиями она жила, руководствуясь только собственным умом и потребностью бескорыстного служения, присущей четвертым. «Мне еще есть чем заняться», — сказала она. Айзек стал ее самым большим провалом. Но дальше будет только хуже. «Что бы ни представляла собой сеть гипотетиков, — сказала Сьюлин, — ей по-прежнему не хочется, чтобы они обращались с людьми, как с материалом. Я не согласна быть просто фишкой в чьих-то грандиозных затеях, — как выразилась она, — и не желаю такой судьбы всему нашему виду». «И куда вы теперь отправитесь? — спросила Лиза. Марсианка улыбнулась и сказала: «Думаю, на запад. А вы-то как? С вами все в порядке?» Разумеется, с ней было не все в порядке. Воспоминаниям о Рубель-Хали суждено преследовать ее годами. Но она только пожала плечами и ответила: «Я справлюсь». Должно быть, это прозвучало так искренне с ее стороны, что марсианка взяла ее за руки и, глядя в глаза, с чувством пожала ей на прощание обе руки. «Жаль, что все так вышло», — сказал Брайан. На его языке это означало: «Понимаю, что о нашем браке уже не стоит и заговаривать. Очень многое могло быть иначе, но так уж обернулось». «Хорошо, что он это сказал. Теперь Лизе легче было взглянуть непредвзято на все, что он делал или пытался делать для нее, и уже ни в чем его не упрекать». Их обед затянулся. Близились сумерки. Внизу в порту начинали перемигиваться огни. От подсвеченных щитов на Рю до Мадагаскар до разноцветных светодиодных гирлянд, которыми манили рынки и базары. «Дивный город, говорящий на сотни языков», — думала Лиза. «Он тоже ведь единый организм, подчиняющийся своим суточным ритмам, погруженный в свой собственный процесс эволюции, подстегиваемый воображением. Интересно, простоит ли он еще 1000 лет? А 10 000 лет? До тех пор, пока тень турка не выйдет из арки времен, чтобы начать здесь новое существование? Если мы хотим в действительности понять природу гипотетиков, мы должны всегда принимать во внимание тот факт, что они были очень древними, когда мы впервые столкнулись с ними. Но теперь они еще старше». Из предисловия к отцовской книге. Брайан напоследок пожал ей руку и направился к выходу. Ей захотелось побыть здесь еще немножко. Во дворике стояла приятная прохлада. Уже зажигались звезды. Махмуд принес кофе в серебристой турке. «Чего мы не можем вспомнить, то должны открыть заново». «Простите, что вы сказали?» «Ничего, уже темнеет». «Такие уж тут закаты», — улыбнулся Махмуд. «Кажется, что они длятся вечно». Конец книги. Сентябрь 2015 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Михаил Росляков.